Представитель верхушки власти отнюдь не потворствовал сословной спеси и социальной нетерпимости аристократов. Резко выступал против венецианской гордости, которую считал отнюдь не национальным свойством. Свою линию он видел в уравновешенности, соблюдении равновесия между нобелями и многими тысячами. При его терпимости, человечности, стремлении осуществлять власть без потери людей, великодушии и верности слову, это была, безусловно, прогрессивная демократическая политика. Россия и Греция. Между народами этих стран всегда существовала взаимная симпатия и расположенность. Греческая культура – животворный источник для воссоздания одной из самобытных национальных культур мира. Греческая мифология помогала создавать в XVIII веке образы новых героев, россов непобедимых, отверзших врата и окна в Европу, вставших на Балтике и Черном море, на Аляске и Каспии. Русские паломники, останавливаясь на Афонской горе, с горечью и сочувствием оглядывали далекие окрестности некогда светоносной Эллады, находившейся под тираническим гнетом шатающейся, но еще прочной Османской империи. Греция периодически подвергалась опустошительным набегам, из ее вен выкачивались молодость, знания, богатство. Казалось, неотвратимо угасание на этих безрадостных и гибельных дорогах истории. Но греческий народ сохранил дух, веру, надежду на будущее возрождение. И его естественным союзником и другом выступала Россия. Но немало значило, конечно, и единоверие, борьба против единого врага. Внешняя политика по отношению к Греции в России только вырабатывалась, а Федор Федорович Ушаков был ее зачинателем. Линия на дружбу, взаимное доверие, уважение мнения народного. Разве не дороги эти принципы и нам сегодня? Разве не руководствуемся мы этими драгоценными правилами, утверждавшимися в наших взаимоотношениях и Ушаковым? Козни Форрести. Форрести, многолетний консул англичан, снова ревностно заработал на Ионических островах. Его преданность далекой Англии завоевала известность. Правда, никто не искушал ее, преданность более высокой платой. Французы просто изгнали его, австрийцам было не до его связей, турки решали эти вопросы обычно лезвием ятагана. Ушаков же, блюдя союзнические обязательства, крепость веры консула на блеск золота не пробовал. А зря. Золото Форрести любил и многое бы сделал за него. Ушаков же золота на подкуп не имел и как бы не замечал Форрести. И опять зря, ибо такие люди пренебрежение и даже безразличие не прощают. Форрести верно служил Англии и добросовестно насаждал на островах английскую агентуру. А еще стремился досадить этому большому русскому адмиралу. Распускал о нем слухи, поддерживал ревность у Горацио Нельсона, извращал намерения русского адмирала. Да знал ли он их? Почти не знал, ибо сам пользовался доносами своих агентов, а Ушакова смертельно боялся. Ненавидел и боялся. Форрести нередко появлялся на турецких кораблях. Его любимыми собеседниками были Махмуд Раис Эфенди и Шеремет Бей. В разговорах с ними он не щадил русских союзников. С Раис Эфенди они отводили душу, говоря по-английски, вспоминали лондонский стиль жизни, увеселения. Шеремет Бею Форрести расписывал высокие качества адмирала Нельсона, его преданность устоям, аристократическим порядкам. Любимым занятием всех троих было ругать Ушакова. Тут уж смешивались все три стиля – турецких беев, греческих торгашей, английских напыщенных аристократов. Этот русский медведь, им казалось, что страшнее и безобразнее зверя, чем медведь, нету, опять ругает достойных людей, опять завел дружбу с чернью. Сомнительно как-то, что он принадлежит к вершинам русской власти. Обычно с этого начинал свои нападки на Ушакова Форрести. Англичане никогда бы не поручили командование такой сложной экспедицией столь низкородному человеку. Махмуд Раис Эфенди вроде бы и забыл, что Нельсон далеко не родовитый аристократ. Он окружил себя смутьянами, заговорщиками, не советуется с союзниками, все решает единолично. Шеремет-бей как бы и не знал, что Ушаков часто приезжает к Кадыр-бею, собирает совместные советы. Злость